пожелание. Мистер Сайзерленд, еще пару минут. Думаю, предвосхищу отзывы наших читателей и скажу, что ты интересный собеседник, неординарная личность и очень притягательный человек, резюмировал Макс. Джеймс, что ты можешь пожелать нашим читателям? Друзья, я не знаю, как обстоят дела лично у вас. Какая картина мира действительно для вас и каким контекстом вы руководствуетесь в повседневной жизни? Нужны вам перемены или нет? Я могу лишь предполагать ответ на этот вопрос, а знаете его только вы. Если вы сядете и откровенно поговорите сами с собой, зададите вопросы о своем стиле жизни, о результатах труда, думаю, ответ будет определенным, улыбнулся мистер Сайзерленд. Если вы решили оставить все как есть и не собираетесь ничего менять, что ж, дело ваше. Если счастливы здесь и сейчас, я только рад за вас. Ничего не менять – тоже решение. Но если вы находитесь на границе собственных рамок мышления, на границе старой картины мира и решили в ней оставаться, подумайте, а не получится ли так, что вы обрекаете себя на вечные 4D? «А что это такое 4D?» – с любопытством спросил Алис. «Дожить, допить, доесть и доносить одежду. Причем это не зависит от возраста», – продолжил продавец перемен. «В любом случае, это будет ваше решение, и ответственность за него ляжет на вас, и частично на вашу семью, если она зависит от вас в финансовом плане. Но если вы решили поменять что-то, в добрый путь. Чтобы начать действовать, вам понадобится не только сила намерения, но вся ваша решимость и смелость. Ведь страх перед переменами – это очень важный поведенческий мотив. Бездействие, когда дело касается смены контекста, смены устаревшей картины мира, обычно продиктовано именно страхом. На эту тему хорошо сказал английский писатель Ричард Хукер. «Всякая перемена, даже перемена к лучшему, всегда сопряжена с неудобствами. Могу точно сказать, что сегодня будущее принадлежит не тем, кто просто меняется. Оно принадлежит тем, кто меняется очень быстро. Тем, кто меняется первым или хотя бы вовремя. Кто изменился первым, тот и стартовал первым. Первым финишировал, а значит и выиграл. Или, иначе говоря, кто успел, тот и съел. Знаю, звучит жестко, но это закон природы, с ним можно не соглашаться, но это глупо. Это факт. В бизнесе способность меняться иногда равна способности зарабатывать деньги. Кто меняется первым, тот снимает все сливки с открывающихся возможностей. И когда люди, по уши погрязшие в проблемах, спрашивают меня, когда нам начинать меняться? Я жестко отвечаю, позавчера. Иногда перемены настолько быстро захлестывают общество, что поведенческие модели, приносившие вчера успех, сегодня уже бесполезны. Завтра просто вредны, а послезавтра смертельно опасны. Потому что изменения, как цунами, волна за волной обрушиваются на нас. Это может нравиться или не нравиться, но перемены невозможно включить или выключить. Они происходят вне зависимости от нашей воли. Мы можем только проигнорировать их, и тогда нас постигнет судьба мамонтов. А можем меняться и приспосабливаться, чтобы преуспевать или просто жить. Иногда жизнь настолько жестока, что ставит нам ультиматум – изменись или умри. Однако некоторые не торопятся с действиями и реагируют на изменения очень странно. Так, Макс? Не понял, Джеймс. Объясни. Попросил молодой человек. Некоторые, Макс, включают терпение, с улыбкой продолжил продавец перемен. Несомненно, это одна из величайших человеческих добродетелей, но в некоторых случаях оно может сыграть злую шутку. Ведь терпение без действия превращается в отчаяние. Я видел сотни людей, проявлявших чудеса терпения, но это только усугубляло их и без того непростую жизненную ситуацию. Я видел, как они упорно и настойчиво двигались в ненужном направлении, преодолевая преграды и трудности, вкладывая энергию и время, чтобы через десятилетия выяснить, что пришли совсем не туда, куда хотели. Самое ужасное, что человек, постоянно двигаясь не туда, все дальше и дальше уходит от своей истинной цели. Поэтому мое пожелание читателям вашего журнала – перестать терпеть. И когда вы стоите на пороге новой картины мира, претерпевать бесполезно. Лучше все равно не станет. Напротив, будет потеряно драгоценное время. Иногда нужно меняться как можно скорее, прокладывать новый курс, искать новые стратегии и приступать к их реализации. Стоит вспомнить слова Махатмы Ганди. Если желаешь, чтобы мир изменился к лучшему, стань этим изменением. Мы живем в непредсказуемом мире, и нам приходится каждую секунду делать выбор. И для некоторых самое страшное – нести персональную ответственность за этот выбор. Ведь степень свободы сопряжена со степенью ответственности. Именно поэтому многие предпочитают делегировать большую часть своей свободы другим вместе с ответственностью. Для кого-то жить под гнетом чужой воли – истинное мучение, а для иных – благодать, ведь это освобождает от выбора и от необходимости принимать решения. Однако, только будучи свободным, человек может использовать свой шанс. Именно свобода, внутренняя свобода, позволяет разглядеть новые возможности, которые несут перемены. Именно поэтому я желаю вашим читателям, Макс, чтобы свобода стала для них величайшей ценностью, как и для меня. Есть еще кое-что, о чем я хочу сказать напоследок. Я убежден, что один из главнейших врагов человека – это глупость. Именно она мешает измениться миллионам людей. Иногда, чтобы меняться, достаточно не быть глупцом. Помните, друзья, обратился старик к Лиз и Максу. Как сказал ваш соотечественник, писатель Рассел Лоуэлл, только дураки и покойники никогда не меняют своих взглядов. Оставайтесь живыми, подвижными, гибкими, смелыми. Джеймс, спасибо тебе за замечательное интервью и спасибо за работу со мной. Это важно и ценно для меня, сказал Макс. Джеймс, Макс, давайте пройдем еще раз по саду, я сделаю несколько снимков, попросила Лиза. Время пролетело незаметно. Солнце опустилось почти за горизонт. Блики от мелких волн завораживали и умиротворяли. Именно безмятежность и спокойствие излучали сейчас молодые люди. Легкая беседа плавно перетекла в поздний ужин. И если бы не закончившееся редакционное задание, то прекрасное утро молодежь застала бы в доме мастера. Попрощавшись с мистером Сайзерландом, Макс и Лиза сели в машину, и Тина увезла их в аэропорт. Уже сидя в самолете на высоте 10 тысяч метров над океаном, Лиза спросила Макса, «Как думаешь, он специально так нас заинтриговал вначале, чтобы мы думали и гадали, кто эти персонажи истории Джеймса?» «Лиз, я сам был заинтригован. Сначала он говорил, что скажет нам, кто эти люди. Затем попросил сохранить интригу. Потом все неожиданным образом раскрыл. Я так понимаю, что это не последняя наша встреча. И думаю, мы дождемся от него еще много историй и новых имен», — ответил Макс. «Мне очень любопытно. Прилетим, и я поспрашиваю дядю, не знает ли он эти истории, да и те, что нам не рассказал еще Джеймс, или намекнет, где можно найти информацию. Ведь журналистика — это великая сила», — улыбнулась девушка. Лицо Макса выражало множество эмоций, но чего точно на нем не было, так это недавнего страха и комплексов. Было видно, что молодой человек думает о будущем, но в позитивном ключе. Ведь предстоит столько всего поменять в жизни. И так, чтобы Лиза не разочаровалась в своем выборе. Девушка положила голову ему на плечо и заснула. А Макс, глядя в иллюминатор, еще долго думал о продавце перемен, мистере Джеймсе Сайзерленде, об этом редакционном задании, об этой удивительной встрече, которая всего за один вечер изменила его жизнь, о рассказанных историях, о себе и своем прошлом, о будущем с Лиз, о работе и перспективах. Он думал о предстоящей свадьбе, доме, детях. Да, он сейчас принял для себя важное решение и собирался усилить свои возможности, поучившись у Джеймса уже как частное лицо. Ведь то, что произошло с ним, лучше всяких рекомендаций. И сомнений в своих возможностях у молодого человека не осталось. Макс наслаждался чувствами, которые вызывает победа. Уверенность, смелость. Теперь он точно знал, что он не один и что скоро будут новые встречи с Джеймсом. Он гордился собой и тем, что смог вовремя принять перемены. И теперь в его картине мира есть любовь, которая наполняет его вдохновением и зовет добиваться новых побед.